что юный Герман или Генриетта значат для вас больше, чем он сам, иначе его любовь к детям заметно уменьшится. Если вы преуспевали на работе до замужества, можете заняться этим и после выхода замуж, но, особенно если вы работаете в одной области, не старайтесь затмить мужа своими производственными или творческими успехами, он этого не потерпит. Овен из тех мужей, что скорее простят вам наскоро приготовленный ужин, чем потерю вашего интереса к нему и его делам. Не препятствуйте его независимости, но тактично старайтесь сдерживать его импульсивность. Он должен лидировать в жизни, иначе она теряет для него всякий смысл. Не подавляйте его энергию и энтузиазм. Как только он перестанет главенствовать на работе или дома, его оптимизм превратится в глухое недовольство, а затем и в полное безразличие. Помните, что он лишен способности к подчинению. Не пытайтесь сломить его мужественность, но и не теряйте собственной индивидуальности. Не командуйте им и не позволяйте ему командовать собой. Муж Овен не потерпит жены, которая каждый вечер проводит за болтовней в дамском клубе, и в то же время ему не понравится жена Клуша, которая вечно торчит дома, занимаясь лишь домашними делами. Постарайтесь найти золотую середину. И если вам это удастся, через много-много лет на вашей золотой свадьбе вы будете единственной седовласой Джульеттой, а рядом с вами будет пусть постаревший, но вечно любящий Ромео. Ради такой прекрасной перспективы, особенно если вы романтичны по натуре, а вы не можете ею не быть, если выбрали себе в спутники Овна, стоит жить. Овен – женщина. «Разве вы не поспешите ей на помощь?» – спросила Алиса. «Ни к чему, ни к чему», – сказал король. «Она так бегает, что ее не догонишь. Все равно, что пытаться поймать брандашмыга». «Итак, ваша избранница родилась под знаком Овна?» «Даже не знаю, стоит ли поздравить или пожалеть вас». Когда Байрон писал, что любовь в жизни мужчины — только часть жизни, а в жизни женщины — все, он, несомненно, забыл о женщине Овне. Ей только кажется, что любовь для нее — все. На самом же деле ее так живо интересует окружающий мир, не говоря об увлечении собственной персоной, что любовь, как одно из проявлений жизни, не в состоянии объять все ее существо. К тому же она, не в пример многим другим женщинам, может прекрасно обойтись и без мужчины. Правда, жизнь без мужчины не означает жизни без любви. Ей постоянно нужен кто-то, о ком она могла бы мечтать. При этом не так уж важно, с ней он ли рядом или где-то за 3-9 земель. Важно, что о нем можно думать под шум весеннего дождя и зимней ночью, при вспышках молний и под звуки любимой мелодии. Даже если этот мужчина всего лишь мечта, а в реальной жизни его нет, женщина Овен не будет сильно огорчаться. В конечном итоге, все, что в жизни может сделать мужчина, она в состоянии сделать это сама. Она сама открывает себе дверь и не ждет, пока ей галантно предложат пальто. Она в состоянии сама подвинуть себе стул, вызвать такси, бороться за свое существование и даже зажечь свою сигарету. Более того, все это она сделает лучше и быстрее, чем мужчина. Стоит ли говорить, что этим она наносит непоправимый удар по мужскому самолюбию? Мужчины обижаются на это. Женщина Овен любит во всем быть лидером, держать инициативу в своих руках. Все это с полным правом относится и к ее любовным увлечениям. Чаще всего женщина Овен первая делает предложение, особенно если мужчина нерешителен и долго собирается с мыслями. Ухаживая за такой женщиной, прежде чем вы решитесь обнять или поцеловать ее, убедитесь, что вы ей нравитесь, иначе она может закатить вам такую оплеуху, от которой вы не скоро оправитесь. Желая ей понравиться, не изображайте влюбленного раба или щенячий восторг, и то и другое придется ей не по вкусу. Будьте независимы, загадочны, вот тогда она сама непременно начнет вас преследовать. Не поддающийся чарам мужчина будет воображение женщины Овна своим безразличием, он как бы бросает вызов ее самолюбию. А какой же Овен может не ответить на вызов?